Глава 13. Отпуск подошел к концу. Работа звала нас с Крисом обратно в стены штаб-квартиры. И вскоре нам пришлось покинуть полюбившийся гостиничный номер и пляж, чтобы погрузиться с головой в дела, что так долго откладывались. Да и стоило подготовиться к началу учебного года, последнего. Иногда даже не верилось, что прошло целых 3 года с тех пор, как я впервые столкнулась с демоном и попала в академию. Чудилось, пронеслась целая жизнь, полная взлетов и падений, но впереди их еще немало. Она и сейчас сильно менялась. Теперь в своей квартирке я появлялась редко, постепенно мои вещи перекочевывали к Крису, да и формат работы стал иным. Я все больше времени проводила с Оливером, посещала собрания совета, спецслужб, вела часть документации, собирала отчеты, ну и занималась полевой работой, которую тоже назначал Фокс. Новыч привлекал меня все реже. Встречи с напарником ограничивались дружескими посиделками и общими тренировками. Возвращение к работе означало их возобновление. Потому я, наконец, познакомилась с нанятым Фоксом-тренером. Не знала, чего ожидать, но меня сумели удивить. Кейн Барнс, так звали выбранного Оливером специалиста, держал свой спортивный клуб. Довольно успешный. У него тренировались профи разных направлений единоборств. Взялся он и за работу со мной, хотя при знакомстве оба проявили скепсис. Я сомневалась, что обычный человек сможет научить меня чему-то новому, а он видел перед собой обычную девушку в брендовом костюме. Впрочем, первый же спарринг развеял общие сомнения. Оказалось, что у него за плечами долгое военное прошлое, изучение разных техник ведения боя. Он заставил меня попотеть. Работал не на силу, а на изматывание противника и подведение боя к болевым приемам. Именно на них и сосредоточились наши тренировки. Стало понятным, почему Фокс считал мою технику мягкой. Кейн учил ломать и выворачивать суставы, выбивать кости, делать из людей коллег за пару точных ударов и движений, и я постепенно осваивала это искусство. Первый учебный день года начинался суетно. Мы с Крисом как-то умудрились проспать. Отключили заранее установленные будильники, обнялись и благополучно заснули еще на полчаса. Совместный утренний кофе был отменен. Пришлось носиться по квартире и в спешке собираться. Но это было даже весело, особенно когда мы толкались у раковины с зубными щетками. И потратили на эту войну еще несколько минут драгоценного времени. Правда, в академию мы успели. В этом году не случилось важных нововведений, потому торжественную часть опустили. Студенты пришли на учебу после короткого отдыха. Царила атмосфера веселья, все делились впечатлениями от каникул. Я тоже неслась к друзьям в столовую, ведь за время разлуки успела по ним соскучиться. На входе меня перехватил Джейсон, а стоило его обнять, как налетели Алекс, Грег и Зак. Друзья будто еще возмужали за время каникул, вытянулись в росте, прибавили в ширине плеч. Я оказалась затисканной со всех сторон. Напоминания о моем статусе не подействовали. Для них я была все той же Лэнг, своим парнем. А стоило вырваться из кольца дружеского окружения, как на мою голову опустилась ладонь Майкла. И такая легкая из-за торопливых сборов прическа разрушилась окончательно. «А где твои мешки под глазами?» — рассмеялся он, привлекая меня ближе. На мгновение показалось, что между нами ничего не произошло, что он все так же мой лучший друг, к которому можно прибежать по любому поводу. Он быстро обнял меня, мимолетно коснувшись губами скулы. И этот жест развеял глупый самообман. Как прежде уже не будет. «Консилер на заказ и никаких синяков», — фыркнула я, отстраняясь от друга. Он тоже выглядел свежим и отдохнувшим. Кожа загорела, отчего ярче выделялись светло-карие глаза. А волосы отросли. Он не стал заморачиваться с прической к началу учебного года, и те торчали в сторону смешным ежиком. «Привет!» Между нами возник Алан, прерывая наше переглядывание. «Как всегда, никого не замечаешь из-за Майка!» По-доброму упрекнул он, обнимая меня за плечи. В кругу друзей стало легко на душе. Можно было внутренне расслабиться и вести себя как обычная студентка. Жаль, такие моменты выпадают редко. Мне приходилось соответствовать образу, который я сама же создала. «Строгая мисс Страж?» — шутливо начала перечислять Лилит. «Терминатор в юбке?» «Страж особого назначения». «О, снова кольцо?» Алан перехватил мою руку, чтобы полюбоваться обручальной драгоценностью. Если бы я ее не надела, Крис вряд ли обрадовался бы. «Можно делать ставки. Сколько продержится этот жених?» Зак смешно прищурил зеленые глаза. И тут же рванул прочь, чтобы не схлопотать подзатыльник. Парни весело расхохотались и тоже предпочли отступить от свирепой печатницы. Поймав потускневший взгляд Майкла, я сжала в кулак ладонь, на которой находилось кольцо. Прежняя непринужденность меня покинула. «Это уже официально?» — спросил он чрезмерно спокойным тоном. «Нет, пока нет. Ношу, потому что...» Я замолчала, решив не вдаваться в подробности. Майкл, понимающе кивнул. Друзья же накинулись с расспросами, но я не спешила посвящать их в тайну личности моего жениха. В конце концов, Крис до сих пор мой преподаватель. Решив опустить эту тему, мы направились к столу Альф. Он пустовал и, похоже, достался мне по наследству. Брайан, Коул, Марти, Джен и Николай выпустились в прошлом учебном году. Теперь они получили должности в штаб-квартире. Помогли высокие баллы за учебу и отцы. Брат трудился в отделе внутреннего контроля, а Коул предпочел уйти от работы стража, несмотря на протесты родителей. Сказал мне как-то, что война не для него. И я радовалась за друга, ведь он пошел по пути своего счастья. Завтрак прошел весело и как-то по-особенному. В последние дни, если я не была на работе, в кабинете Оливера или на тренировке, то посвящала все время Крису. Досуг сосредоточился на нем. Это замечательно, я была счастлива с ним, когда мы не ссорились, но менять обстановку полезно. «Натали, есть какие-то вести от Джибриэля?» Майкл нагнал меня по пути к столу для грязной посуды. Подходило время занятий, друзья убежали к своим аудиториям. Мне тоже стоило поторопиться в медицинское крыло, но у меня немного задержал звонок Фокса. Назначили дату захвата нового завода. «Вообще никаких. Я знаю, что он копает под меня. Ищет и дай». Последнее я произнесла шепотом. Майкл был в курсе последних событий, знал о смерти девушки, но на подробностях не настаивал. Понимал, что я не смогу поделиться этой тайной. Наверное, поэтому не потребовал выдать ему Майю в тот же день. Хотя я и ожидала от него этого шага. «И когда он не найдет Эдаль?» — догадался Майкл. «Может потребовать Майю. Я сомневаюсь». «Говори прямо, Натали», — поморщился он. «Ты ничего не сможешь сделать, я понимаю». «Возможно, ему плевать на нее. «Но не на тебя», — напомнила Лилит. «Он может пожелать насолить тебе хотя бы так». «У него на тебя зуб», — качнул головой Майкл, словно прочитав ее мысли. «У командования тоже. Я бессильна», — раздосадованно развела руками в стороны. «Они не могут позволить мне вывести жену Серафима». «Ты говорила, нужно 3 месяца. Как-то ускорить развод можно?» «Через измену. Но кто мне позволит привести к ней мужчину?» «Да, без вариантов». Плечи Майкла растерянно опустились. Он буквально сбросил поднос с посудой на стол. Я свой аккуратно поставила на край, с беспокойством заглядывая в глаза друга. «Майк, ты и так много делаешь». Тускло улыбнулся он, мимолетно сжав мою ладонь своей. «Для меня, для Майи и, наверное, для нее». Коротко рассмеявшись, я отвела взгляд. Он хорошо меня знает. Ему не нужны детали, чтобы сделать правильные выводы. Надеюсь, Джибриэль и демоны искренне верят в мое жестокосердие. «Мы опоздаем». Майкл взглянул на циферблат наручных часов. «Я сегодня весь день опаздываю», — шутливо закатила глаза. «На тебя не похоже». «Сама удивляюсь». Несмотря на ограниченность по времени, мы все равно неспешно покинули столовую. Оба соскучились и, кажется, поймали нужную волну, чтобы общаться, не переходя на сложные темы. «Мне предложили дополнительные тренировки в штаб-квартире для ускорения поступления в спецотряд», — поделился он. «Дон мне рассказал. Уточнял, не собираюсь ли я утащить тебя в разведку». «Ты всегда в курсе», — насмешливо фыркнул он. «Ты будто не особо рад». «Я рад. Просто раньше это было мечтой». На лицо Майкла набежали тени, взгляд ожесточился. «Реальность другая». «Да, Она окрашена в черно-красный цвет крови стражей и демонов. Год впереди, ты еще можешь передумать, сказала девушка с зеленым статусом. Язвительно поддел он. Ты нарывалась на него всеми силами. Такими темпами к концу года придется нашивать на пиджак синий цвет. Не сглазь! Я подтолкнула его в плечо. Майкл чуть отклонился в сторону и толкнул меня в ответ. Переглянувшись, мы улыбнулись друг другу. Над головой прозвенел звонок. Снова опаздываю. Ну, просто настоящая студентка. Возвращение на учебу вносило в график много новых пунктов. Я постепенно возвращалась к режиму повышенной занятости, но не расстраивалась. Понимала, что осталось выдержать еще один год. Сложный и в чем-то решающий, но после него будет легче. По крайней мере, я надеялась. И тем более в академии мои друзья. Общение с ними лучше всего возвращало мир в душу после открытия врат. Хотя и на учебном поприще возникали свои проблемы. Аманда с подругами тоже рассмотрели обручальное кольцо на моем пальце, так что в газете Академии вышла целая статья на тему моей личной жизни, где шутливо гадали о личности моего нового жениха и делали ставки на то, сколько продлится эта помолвка. Само собой, взбесило это знатно. Благо, осторожная дочка Найтвилла старалась не попадаться мне на глаза достаточно долго, чтобы я успела остыть и отпустить ситуацию. Да и работа не давала скучать и вновь напомнила, насколько тяжело она проходит под кураторством Оливера Фокса. Завершился захват еще одного наркозавода под управлением демонов, за которым последовал жесткий допрос главарей разрушившегося бизнеса. Тех тоже защищал от гипноза новый алхимический знак. Его частое применение настораживало. Пришлось постараться, чтобы разговорить демонов, и потратить много моральных сил. В штаб-квартиру мы с Фоксом вернулись вымотанными и злыми. «Закрой дверь на замок», — бросил Оливер, входя в свой кабинет. Выполнив просьбу, я устало проследовала за ним. Комнату освещали лучи закатного солнца, а в душе творился мертвый штиль. В теле ощущалась усталость после столкновения с демонами. Побаливала перебинтованная рана на руке. Один из них все же меня достал. И чудилось, вокруг стоит стойкий запах крови, который вряд ли удастся смыть под душем, ведь он въелся в мысли вместе с жестокими образами сегодняшнего дня. Сбросив на пол сумку с оружием и форменную куртку, напичканную боеприпасами и прочими примочками военного, я прошла к креслу в зоне отдыха, которую успела облюбовать и приспособить под свои нужды. Устала, села, потерев друг от друга подрагивающие ладони, под ногтями запеклась кровь. Оливер распахнул окно, сунул сигарету в рот и закурил. Лицо мужчины закаменело, в серых глазах клубилось раздражение. Он надеялся получить больше информации от этого допроса. По помещению разлился коричневый запах дыма. Тяжело вздохнув, я выложил на стол ноутбук и планшет из сумки. «Будешь?» — внезапно спросил Фокс. Я несколько растерянно посмотрела на него, даже подумала, что он общается по телефону. Мужчина вытянул из кармана куртки красно-белую коробку сигарет незнакомого мне бренда и продемонстрировал ее мне. «Не курю», — мотнула я головой и поморщилась от прострелившей виски боли. «Давай-ка». Отложив свою сигарету в пепельницу на подоконнике, он направился ко мне. «Возьми, тебя трясет». Оливер присел передо мной на колено и протянул мне открытую коробку. Пожав плечами, я взяла одну сигарету. Чиркнула зажигалка, и он поднес к моему лицу огонек. Прикрыв мимолетно глаза, я затянулась. Дым с привкусом корицы наполнил легкие. От непривычки я закашлялась, улыбнувшись своей неопытности в этом жизненном аспекте. В прошлом не проявляла интереса к курению, пробовала раз и не понравилось. А эти сигареты были мягче, приятнее из-за ассоциации с кофе. И в голове сразу поселилась легкость. «Может, и выпьешь?» Правый кончик губ Фокса дернулся в улыбке. Графитовые глаза остро считывали мою реакцию. «С ним только напиваться», — проворчала Лилит. «Нет, конечно», — фыркнула я, поднимаясь с кресла и направилась к окну. Оливер последовал за мной. Мы молча докурили свои сигареты. Эмоции улеглись. Можно было заняться отчетами. В квартиру Криса я вернулась поздним вечером. Он раскладывал еду в холодильнике, но сразу прервался, когда почувствовал энергию портала. В контраст мне, упакованный в полевую форму, он был в домашней одежде. Отросшие волосы пребывали в беспорядке. Просто настоящий домохозяин, уютный и родной. «Как прошла зачистка?» Беспокойный взгляд голубых глаз сосредоточился на моем лице. Я не вдавалась в подробности, предупредила о сложности миссии, но ему наверняка хватило ума и связей, чтобы сопоставить детали. «Успешно!» Я стремительно пересекла комнату и прижалась к его груди. Он крепко стиснул меня в объятиях, растер спину руками, уткнувшись носом в мою макушку. Ни о чем не спрашивал, знал, что я не расскажу. Просто молча поддерживал. И за это я была несказанно ему благодарна. Даже если бы могла рассказать, не захотела бы. И так пришлось все заново пережить за время составления отчета. «Ужин еще теплый, и в холодильнике есть вино». С губ сорвался нервный смех. «Насколько же я плохо выгляжу, если уже второй мужчина предлагает мне выпить?» «Лучше до души не смотреться в зеркало», — предложила Лилит, хотя чаще молчала при Крисе. «Я голодная, готова проглотить весь холодильник». «Отлично. Сходи в душ, я все устрою». Поцеловав меня в лоб, Крис отстранился. «От тебя пахнет сигаретами», — заметил он, чуть прищурившись. «Фокс курит в кабинете», — глупо усмехнулась я. Вдруг почувствовала себя маленькой девочкой, которая прячет от отца свои вредные привычки. «Я хоть раз услышу о нем что-то хорошее». Крис недовольно поджал губы. «Это вряд ли», — закатила я глаза. «Пока что хорошего в Фоксе неограниченный доступ к секретным документам, которые он предоставляет за мою работу. Кейн и конфеты ручной работы, что постоянно пополняются в вазочке на облюбованном мной столе. Ладно, иди в душ». На этот раз короткий поцелуй достался губам. Потом ужин и массаж. «Уже бегу», — обрадовалась я. Крис вернулся в кухонную зону, чтобы разложить по тарелкам мой ужин. Я же поплелась в ванную, где тщательно вымыла кровь из-под ногтей и запах сигарет из волос. Потом был обещанный ужин за неспешной беседой на отвлеченные темы и расслабляющий массаж, в ходе которого усталость окончательно победила. Я заснула, разомлевшая под прикосновениями сильных рук Криса. Кошмары не беспокоили. Хоть завершение дня принесло успокоение мыслям. Ушко коснулся легкий поцелуй, начиная развеивать мой сон без сновидений. Крис обнял меня со спины, прижал к своему обнаженному телу. Не открывая глаз, я счастливо улыбнулась. «Знаешь, до сих пор, просыпаясь с тобой рядом, не верю, что мы вместе», — признался он хриплым со сна голосом. «Какой ты недоверчивый», — шутливо пожурила я, завозившись в жарких объятиях, чтобы развернуться к нему лицом и, наконец, открыла глаза. Комната тонула в утреннем полумраке. Крис улыбался. Лазурный взгляд наполняло тепло. «А ты сама быстро поверила?» Его большой палец нежно погладил мою скулу. «Нет, вечно не могу понять, кто пинает меня ночью. Еще и руки распускает». Я сама потянулась к его изогнувшимся в усмешке губам. На самом деле понимала, о чем он говорит. 3 года столкновений позади. Временами казалось, что все. Конец даже возможности общения. Но вот мы вместе. Я живу в его квартире, и его кольцо украшает мой палец. И пусть временами возникают трудности, но мы счастливы вместе. Это главное. За нежным утром последовал совместный душ. Мы долго стояли под тугими струями воды, самозабвенно целуясь. И в итоге Крис рисковал опоздать на пары. «Ты не передумала?» — уточнил он, застегивая рубашку. Я сидела на кровати, наблюдая за его быстрыми сборами. «Нет, схожу. Положу цветы на могилу». Улыбка получилась натянутой. Возврат к учебным будням означал и приход годовщины тяжелой даты. Ровно год назад погиб Джошуа. Хандра накатывала, в мыслях часто вспыхивали воспоминания из прошлого. Потому я решила пропустить сегодня учебу и отправиться в Портленд. Крис, если и не одобрял, то не высказывался, старался хотя бы делать вид, что понимает и поддерживает. Ну а я тщательно глушила грустные мысли. Минул год. Прошлое подернулось дымкой новых событий. Я иду дальше. Живу, люблю. Уверена, Джошуа был бы рад за меня. Ну, я надеюсь. Но это не значит, что я его забыла. Наоборот, последние события усилили только утихшую боль, приправив ее сверх меры чувством вины. Ведь стало известно, что в смерти Джо виноват Шакс. И пошел он на этот жестокий шаг из-за меня. Хорошо, будь осторожна. Быстро надев пиджак, Крис подошел ко мне. Голубые глаза пытливо заглядывали в мои. Мы могли бы пойти вместе? Нет, одной проще, иначе расклеюсь. Скомканно усмехнулась я, вставая с кровати, и положила ладони на его грудь. Крис понятливо кивнул. Легкий поцелуй коснулся лба. «Вечером можно куда-нибудь выбраться. Отвлечешься. «С радостью», — чересчур активно закивала я. Ведь очень ценила его старания. Договорились. Крис тускло улыбнулся. На этот раз поцелуй достался губам. Мимолетно приобняв меня за плечи, он направился к двери и через пару мгновений скрылся в портале. Я оказалась предоставлена самой себе. Сначала послонялась по квартире, подготавливая одежду. Потом же заставила себя внутренне собраться, переоделась, взяла заранее подготовленный букет и вошла в портал. Отправилась сразу к кладбищу. Вышла через дверь магазинчика возле него. Оделась слишком легко, в хлопковое черное платье, подол которого тут же подхватил резкий порыв ветра. В небе клубились тучи. «Надо было посмотреть прогноз погоды», — чрезмерно бодро отчитала меня Лилит. Пожав плечами, я двинулась к кованым воротам кладбища. Немного заплутала среди аллей с каменными памятниками, и когда, наконец, сориентировалась, увидела впереди на дороге мужчину и женщину. «Триш?» — предположила Лилит, тоже приняв в незнакомке по копне черных непослушных кудрей подругу Джо. «Не знаю». Мы не виделись год, и я не могла предположить, как она отреагирует на мое появление, но все равно решила нагнать пару. Женщина заметила мое приближение раньше. Настороженно обернулась через плечо. Серебряные глаза изумленно расширились. «Привет». Я решила быть вежливой, даже если она через пару секунд бросится на меня с пистолетом. «Привет». Взгляд женщины сосредоточился на моей руке, в которой я сжимала букет ромашек. Джошуа любил эти цветы. «Рада, что ты помнишь». Она продемонстрировала мне такой же букет. Мы поравнялись с ней в шаге, она крепче вцепилась в локоть своего сопровождающего. «Он человек?» — нахмурилась я, прислушиваясь к его энергии. «Ну вот что за шутки? Будто со мной может встречаться только чудовище». Глупо рассмеялась она, и мужчина напряженно усмехнулся. «Дэн, приятно познакомиться». Он протянул мне ладонь, которую я в некотором замешательстве пожала. «Натали», — представилась и я. «Дорогой, дашь нам пару минут, чтобы поболтать?» — попросила Триш, с мольбой заглядывая в его глаза. «Мы с Натали не подруги, но нам был дорог Джо». «Конечно». Озадаченный странной встречей, он все же замедлился, позволяя нам уйти вперед. «Ты правда встречаешься с обычным человеком?» — с недоверием уточнила я, когда мы достаточно отдалились от ее спутника. «Да. И если ты попытаешься нам помешать?» Воинственно начала она, стиснув ладони в кулаки. «Нет, с чего бы мне мешать?» Перебила я ее, внимательно приглядываясь к демонице. Она изменилась. Сильно. Поселилось что-то человеческое в глубине глаз. Черты лица стали мягче. «Ты отказалась от потребления энергии?» Догадалась я. «Год как. Джо убили свои же. Я ушла от той шайки. Знаешь, легко отказалась. Прямо как отрезала. Стало противно и больно. Потом я встретила Дэна. Он был настойчив и как-то...» Она развела ладонями в стороны, будто не зная, как облечь в короткую речь весь ее путь изменений этого года. «Он кажется хороший», — отметила я, решив сменить тему. «Она права. Мы не подруги, не союзники, почти чужие друг другу. Она не обязана передо мной оправдываться». «Джо бы он понравился». «Да, мне тоже так кажется». На губах демоницы мелькнула улыбка, но тут же увяла, когда мы остановились у черного гранитного камня. Молча переглянувшись, мы положили перед ним свои букеты. Триш отвела взгляд и украдкой растерла веки. Она действительно изменилась. Вскоре к нам подошел и Дэн. Разговоры стихли, да и не было у нас общих тем для общения. Я лишь оставила демонице свой номер телефона на случай, если понадобится помощь, ведь защищала мирных. Через некоторое время Триш и Дэн ушли, оставив меня у могилы одну. Я присела на траву, глядя на безмолвный черный камень. Но ничего не видела перед собой. Внутренний взор был устремлен в прошлое, где я в бесконечной череде событий совершала одну и ту же ошибку. Шла к Джошуа, к своей новой, как мне тогда казалось, жизни, но в итоге лишалась любимого. Год. Целый год позади. Боль утихла, раны затянулись. Почти. Один разговор вновь вспорол их по только зажившим рубцам. Впрочем, изменило это мало. Я могу лишь отомстить, добраться до Шакса. Только это не вернет ни Дэниэля, ни Джошуа. Но я готова пойти на многое, чтобы обезопасить себя от новых потерь. Потому что знаю, как мучительно больно смотреть в потухшие глаза любимого. «Пойдем домой, ты продрогла». Голос Лилит звучал натреснуто. Она потеряла больше, чем я. Шанс на общение с кем-то, кроме меня. На возможность воссоединения с любимым через нашу связь. Только в отличие от меня, она не желала искать Шакса. «Да, пора». Отряхнув платье от пыли, я поднялась с травы. Наверное, даже хорошо, что оделась не по погоде. Так бы просидела тут намного дольше, переживая в мыслях страшные моменты прошлого. А холод заставил засобираться быстрее. Нужно жить настоящим, только на него возможно повлиять. «Натали?» Знакомый голос на мгновение выбил душу из тела. В прострации я развернулась на него и замерла. Застыла неподвижной статуей, не в состоянии вымолвить хоть слово или пошевелиться. Потому что передо мной стоял он, Джошуа. Светлый ежик волос ерошил ветер, изумрудные глаза смотрели в мои с грустью и тоской. «Ты не забыла». Джо сделал несколько шагов ко мне, каждый из них отдавался болезненной судорогой в груди. Его пальцы коснулись тыльной стороны моей ладони. Настоящее прикосновение, теплое, живое. Я тяжело задышала, не понимая, что происходит. Это не может быть правдой, надо очнуться. Следом запястье обхватил металл блокираторов. Связь с резервом прервалась. Ладонь Джошуа жестко легла на мой затылок, не позволяя отпрянуть. А к рту прижалась плотная ткань. От резкого запаха закружилась голова. Зеленые глаза Джо вспыхнули алой энергией Белиала.